Спустившись на морской лед, мы через несколько дней вернулись домой. Причем вдали все время маячил мыс Хат, а главное, мы шли при свете дня. Мне всегда казалось, что длинная цепь событий была следствием редкостного стечения обстоятельств, и потому на какой-то стадии они были нам совершенно неподвластны. Когда на пути к мысу Крозер из-за туч внезапно вышла луна и осветила огромную трещину, без труда поглотившую бы нас вместе с санями, я счел это добрым предзнаменованием. Значит, нам в этом походе не суждено погибнуть. Когда мы лишились палатки и почти не надеясь на то, что когда-нибудь сможем ее найти, пережидали пургу, лежа в спальных мешках, я понимал, что нам предстоит долгая борьба с холодом, в которой мы не можем победить. Не могу описать чувство бессилия, владевшее мной, ибо я был уверен, что ничто нас не спасет. И тем не менее, после ряда ужасных испытаний нам было дано с честью из них выйти. На обратном пути у меня было предчувствие, что теперь дела пойдут на лад. А в тот день, когда Бёрди провалился в трещину, я с утра, можно сказать, знал, что нам суждено пережить еще одну неприятность, а потом все повернется к лучшему. Двигаясь по дну ложбины, мы все время обходили ледяные валы сжатия и весь день то поднимались, то опускались, но трещин больше не встречали. До конца похода мы вообще уже не имели дела ни с трещинами, ни с валами сжатия. Насколько я припоминаю, именно в этот день с мыса Крозер на барьер распространилось замечательное сияние. Оно начиналось с самого яркого, какой только можно вообразить, розового цвета у основания. Выше переливалось всеми оттенками красного и переходило в светло-зеленый, а тот уже в темную синеву неба. Такого яркого красного цвета на небе я никогда прежде не видел. Смотри список литературы, пункт 17.